Вы слушали роман Натальи Александровой «Логово Скорпиона». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Декабрь. 2010 год.